Глава 50. Постучав в дверь кабинета, Стэнли сильно нервничал. Он был уверен, что министр уличит его в предательстве, уволит или, по крайней мере, понизит в должности. Однако, войдя, он с изумлением увидел, что босс пребывает в прекрасном настроении, вышагивая по кабинету между коробками и ящиками, наполненными личными делами и сувенирами. Прозовевшие после недавнего бритья щеки Кэмерона благоухали лавандовой водой. Его письменный стол был совершенно пустым, чего никогда не случалось. «Стэнли, мальчик мой, садитесь. Я тут собираюсь в торопях, но все равно хотел поболтать с вами до того, как уеду». Он сел на свое место за письменным столом и указал рукой на стул рядом. Стэнли, дрожа, опустил на стул грузное тело. «Я был потрясен, когда в прошлую субботу услышал новость о вашей отставке, сэр», — сказал он. Кэмерон сложил вместе кончики больших пальцев и указательных, соорудив треугольник, и пристально посмотрел через него на посетителя. «Даже в этом здании можно и Саймон, как раньше, или босс. Мне, в общем-то, все равно. Вот только господин министр больше нельзя. Это трагическая потеря для обороны страны, сэр». Весьма неуклюжее замечание вызвало на лице Кэмерона натянутую улыбку. «О да», — хмыкнул он. «Некоторые подрядчики так и скажут, но верный служака отправляется туда, где, по мнению его начальников, принесет больше пользы. Конечно, Россия ужасно далеко от дома, но скажу вам честно, Стэнли, мне надоела суета и злословие этого города». «Ложь», — подумал Стэнли, — «босс прекрасно умел язвить не хуже других. Просто перебои в работе министерства, наконец, вынудили Линкольна на решительный шаг». Хотя Кэмерону и позволили сохранить лицо и даже повысили до должности посла Соединенных Штатов в России. «Да, интересно было бы посмотреть, как вы поладите с моим преемником», – беспечно продолжил Кэмерон. «Он не будет таким любезным, каким был я. К тому же он известный защитник цветных». Короткое пребывание Кэмерона в роли апостола аболиционизма было уже забыто практически всеми, включая его самого. И довольно суров с теми, кто не оправдывает его ожиданий. Вы меня поймете. Я-то был склонен скорее просто не замечать ошибок или небольших небрежностей. Его улыбка стала чуть более жесткой. Да, сэр, вам придется подчиняться требованиям нового владельца этого кабинета. Сэр, я в полном неведении, пробормотал Стэнли, кусая нижнюю губу. Я даже имени нового министра не знаю. Неужели? Седые брови взлетели вверх. «А я думал, сенатор Уэйд шепнул вам по секрету. Если же нет, полагаю, вам придется дождаться официального объявления». Так и оставив Стэнли на крючке с проглоченной наживкой, Кэмерон не стал продолжать эту тему, а к изумлению своего бывшего воспитанника рассмеялся. «Я не слишком вас виню, Стэнли», – добавил он. «На вашем месте я сделал бы то же самое. Вы оказались понятливым учеником». «Быстро сообразили, как применить все мои уроки. Хотя теперь, оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, научил вас даже слишком многому». Его улыбка стала еще шире, и в ней вдруг появилось какое-то веселое злорадство. «Что ж, мой юный друг, позвольте на прощание дать вам один маленький совет. Продайте как можно больше вашей обуви, за столько, за сколько сможете, и как можно скорее, а денежки сберегите. Они обязательно вам понадобятся, потому что в этом городе всегда кто-то выжидает. Кто-то, кто хочет продать вас самого. И кто-то непременно вас продаст при первом удобном случае». Стэнли показалось, что его вот-вот хватит удар. Кэмерон встал из-за стола, быстро подошел к нему и с силой до боли, стиснув ему руку, сказал: «А теперь вы должны меня извинить». После этого он отвернулся и стал снова бодро рыться в руинах своей бывшей империи. «Это Стэнтон», – объявил Джордж жене на следующий вечер. «Но он же демократ», – удивилась Констанция. «Он еще и фанатик, который может понравиться радикалам. Его приверженцы называют его патриотом, те же, кто стоит на другой стороне, доктринером и хитрецом. Говорят, он готов достигать своих целей любыми способами». Вплоть до того, что может пойти на приостановление хабиас корпус. Закон о личной неприкосновенности в англосаксонском праве. В самом широком смысле. Не хотелось бы мне в этом случае быть редактором какой-нибудь оппозиционной газеты или сторонником мягкого мира, чтобы привлечь внимание мистера Стентона. Может, он и ставленник Линкольна, но явно выкормыш Уэйда и всей этой своры». Слегка растерянная улыбка немного смягчила его гнев. «Ты знала, что когда Стентон вел какое-то дело, связанное с жаткой Маккормика, Линкольн был у него младшим адвокатом? Стентон тогда еще называл его деревенщиной. Просто невероятно, как меняются люди, как и весь этот безумный мир». «Только не мы с тобой», — сказала Констанция, нежно целуя мужа. Генерал Маклеллан поправился после тифа, но остался жертвой другой болезни, за которую все, кроме самых ярых его сторонников, готовы были содрать с него шкуру. Линкольн назвал этот недуг промедлением, и под растущим внешним и внутренним давлением в последний день января издал специальный военный указ номер 1. Главнокомандующий должен был начать наступление к Манассасу не позднее 22 февраля. В февральском выпуске «Атлантик» были напечатаны стихи нового боевого гимна Республики, написанные Джулией Хау на бравурную мелодию известной песни «Тело Джона Брауна». Джордж с женой и сыном уже исполнили его дома под аккомпанемент Патриции, и слова и музыка вполне соответствовали новому, более агрессивному настроению в столице. Маленькую энергичную фигуру Стентона теперь часто видели не только в Белом доме, но и во всех других правительственных зданиях. В артиллерийском управлении Джордж тоже замечал его несколько раз, но не находил повода для разговора. Прекрасные новости Западного театра военных действий вызвали волну ликования северян, собирая пьяные толпы перед редакциями газет, в которых печатались длинные сводки последних телеграфных сообщений. В результате общего наступления по реке и по суше был взят форт Генри, главный бастион бунтовщиков на Теннесси, прямо у границы с Кентукки. 10 дней спустя пал форт Донилсон на реке Камберленд. Теоретически обе победы были заслугой главнокомандующего Миссурийским округом генерала Хелика, однако лаврами национального героя рапортеры увенчали одного из выпускников Академии, о котором Джордж не вспоминал много лет. Сэм Грант был тем старшекурсником, кто вступился за Ори, когда над ним издевался Илкана Бент. Сэм Грант. Дядя Сэм или просто Сэм – прозвище, полученное Уиллисом Симпсоном Грантом в Вестпойнте. Поразительно. Когда-то они с Джорджем вместе напивались в мексиканских барах после захвата Мехико. Приятный человек и достаточно храбрый офицер. Хотя и без печати гениальности, который теперь был отмечен, к примеру, Том Джексон «Каменная стена». Последнее, что слышал о нем Джордж, это то, что после войны он еще какое-то время продолжал служить, а потом вышел в отставку. И вот теперь бригадный генерал Грант получил звание генерал-лейтенанта и новое прозвище «Безоговорочная капитуляция», потому что в ответ на предложение южан о перемирии написал командиру гарнизона форта Доналсон Бакнеру: «Не может быть принято никаких условий, кроме безоговорочной и немедленной капитуляции». Бакнер был вынужден сдаться, в результате чего открылась брешь в обороне конфедератов в западном Кентукки, западном Теннесси и верховьях Миссисипи. Южане отступили, север ликовал, а имя Гранта стало известно каждому школьнику, чьи родители читали газеты. Однако в противовес этим радостным событиям из Белого дома продолжали просачиваться и дурные слухи. Поговаривали, что депрессия президента достигла уже почти клинической степени, гранича с безумием. По ночам он бродил без сна или часами лежал неподвижно, а утром рассказывал о странных пророческих снах. Вашингтонские сплетники, которых, как считала Констанция, в городе было не меньше, чем военных, распространяли пикантные подробности на любой вкус. Линкольн вот-вот сойдет с ума, страдая за Союз. Мэри Линкольн, имевшая множество родственников-бунтовщиков в Кентукки и в армии конфедератов, шпионка. 20-летний Уильям Линкольн болен тифом. Последнее оказалось правдой. Юноша умер за день до того, как Маклеллан должен был взять Манассас. Однако наступление так и не состоялось. И никаких официальных праздников по поводу дня рождения Джорджа Вашингтона Линкольн тоже не объявил, хотя обе армии отмечали этот день, как было принято до войны. Как-то вечером неожиданно пришел Билли. Сидя за бокалом виски перед ужином, они начали жаловаться друг другу. «Какого черта происходит с Маком?» – недоумевал Билли. «Ведь это он должен был спасти Союз еще на прошлой неделе. Откуда мне знать, что с ним такое?» – ответил Джордж. «Я обычный служащий. Мне известно только то, что болтают вокруг. Это тебе лучше знать. Он ведь твой командир. Но он твой однокурсник. Какая ирония. Говоришь прямо как республиканец. Так оно и есть. Но я слышал только одно. У Мака людей вдвое или втрое больше, чем у противника. Но он все равно постоянно просит об отсрочке и подкреплении. Говорит, что иначе не будет уверен в успехе. А успех, по его словам, будет обеспечен, как только начнется наступление. В общем, один бог знает, что у него в голове. Лучше расскажи о своем пополнении». Они почти 7 недель проходили подготовку, но как поведут себя в настоящем бою, сказать трудно. На прошлой неделе наш батальон сделал большой наплавной мост на канале. Его еще надо испытать. Сам президент приезжал посмотреть на работы. Очень старался изображать интерес, но выглядел совершенно измученным. Просто древний старик. Он... В комнату вошла сильно побледневшая Констанция. Мужчины одновременно повернулись к ней. «В холле посыльный из твоего батальона». Билли бросился к двери. Джордж принялся взволнованно ходить из угла в угол, прислушиваясь к голосам в холле. Вскоре Билли вернулся. «Нам приказано явиться в лагерь и готовиться к отправке железной дорогой», сказал он, на ходу надевая фуражку. «Куда?» «Не знаю». Братья торопливо обнялись. «Ты там поосторожнее, Билли». «Конечно. Может быть, Мак наконец решил выступить». И Билли исчез в темноте.